Второе. Дурачок из лесной хижины. Тиури спал как убитый, когда проснулся, не сразу понял, где находится. Было совсем темно и тихо. Он лежал на спине, глядя вверх, но не мог ничего различить. От глубокой тишины и непроглядной тьмы вокруг перехватывало дух. Ему стало страшно, он боялся шевельнуться. Невнятный шум усилил этот страх до предела, но он сумел справиться с собой. Страх не прошел вовсе, просто стал гораздо слабее и уже не парализовал волю. Шум оказался безобидным, он вдруг понял, что это фыркнул конь. Тиури глубоко вздохнул. По крайней мере, он не один, рядом живое существо, принадлежащее ему. Но отчего он проснулся? Не от того ли, что за ним кто-то следит? «Ерунда», — подумал Тиури, — «в такой-то темноте меня никто не увидит». Он закрыл глаза, но немедленно открыл их снова, хотя от этого мало что изменилось. Потом положил руку на грудь и ощупал письмо. Поручение вдруг показалось ему невыполнимым. Черный рыцарь с белым щитом был убит красными всадниками. Как мог что-то сделать он, молодой и неопытный, даже если такой рыцарь был побежден? Конь снова фыркнул. Тиури хотелось поговорить с ним, но он не решался, боясь, что кто-то незримый во тьме может его услышать. Он снова глянул вверх и вдруг увидел звезду. Она была маленькая, но давала свет. И надежду. Тиури было по-прежнему страшно, однако мужество вернулось к нему. Глаза начали понемногу привыкать к темноте. Тиури увидел неясное очертание веток и листьев на фоне неба, светлый ствол дерева. Он попытался думать о чем-то, кроме своего поручения врагов, о друзьях, родителях, короле Дагонате, о празднике, который продолжался в городе. Как все там прошло? Неужели как обычно? Но ведь в этот раз один из будущих рыцарей покинул церковь, а такого уж точно никогда не случалось. Добрался ли хозяин лошади до судьи, чтобы рассказать, как ее украли? Передал ли паренек-дровосек его привет родителям? Расслышали ли друзья, что были с ним в церкви, просьбу незнакомца? Наверное, нет. Арман видел, как он, крадучись, вышел из церкви, но ничего не сказал. Он как бы заново переживал эти минуты. Царапанье по стеклу, свистящий шепот. Если бы не это, он был бы уже рыцарем. Невероятно, думал Тиури, я здесь, и я не рыцарь, а поручение, что мне дали, не всякому опытному рыцарю под силу. Он вздохнул. Ты еще молод? И не сделал ничего такого, что прославило бы тебя, — сказал незнакомец, — но все-таки я знаю, что могу тебе довериться. Его мысли теряли четкость, путались, непрестанно возвращаясь к одному и тому же. Он устал от этого, но лежал неподвижно, боясь заснуть, чтобы его не застали врасплох. «Надо поспать», — подумал он. «Завтра предстоит далекий путь, но заснуть не удавалось. Нужно было почаще ночевать в лесу раньше, когда он жил в Тейури». Замке своего отца. Ну, там лес был мирным, ласковым, в нем не было врагов, которых нужно остерегаться. Тиури осторожно повернулся, закрыл глаза и через некоторое время все же заснул, но сон его был неспокоен и полон путанных грез. Когда Тиури проснулся, было светло, на деревьях пели птицы, он чувствовал себя усталым, тело затекло, волосы были мокрыми от росы. Вороной, напротив, выглядел свежим, отдохнувшим и весело смотрел на него. «Доброе утро», — сказал Тиури. «Пора ехать дальше, а? Не скажу, чтобы я горел желанием продолжать путь, но с утра все выглядит иначе». Он осмотрелся. Ночные страхи были напрасными, никого не видно. Скоро он вновь сидел в седле, позавтракав последним куском хлеба и яблоком. Тиури подъехал ближе к дороге, в этот ранний час еще безлюдный, но не вышел на нее, а поскакал, как и накануне, лесом. Двигался он довольно быстро, деревья здесь росли реже, а кустов было мало, и скакал вперед, никого не встречая и не замечая ничего подозрительного. Усталость прошла, он почувствовал себя бодрее, погода была чудесная, солнечные лучи пробивались сквозь ветки деревьев и рассыпались на листьях золотистыми зайчиками. Путь в королевство у Навина оказался не таким уж дальним и опасным. Увидев кусты красной смородины, Тиури остановился, чтобы набрать побольше ягод, но, занимаясь этим, услышал знакомые звуки, цокот копыт и спрятался за кустами. Вся бодрость его исчезла, как только он увидел проезжающих двое красных всадников. Они промчались по тракту на запад, не глядя по сторонам. Тиури оставался в своем укрытии, пока стук копыт не замер вдали, а затем медленно встал, подкрался к дороге и посмотрел в обе стороны. Никого больше не видно, но опасность была рядом. Какое счастье, что он поехал лесом. Тиури снова вскочил на коня. «Надо держаться подальше от дороги», — подумал он. «Стоило этим двоим посмотреть сюда, они увидели бы меня или, по крайней мере, мои следы. Надо взять южнее и ехать через лес». Так он и поступил, но скоро заметил, что держаться верного направления непросто. К полудню Тиури выбрался на узкую тропинку и, подумав, поехал по ней. Потом съел последнее яблоко. Ягоды к тому времени уже кончились, никаких запасов у него не оставалось, но, несмотря на голод, ему не хотелось тратить время на поиски еды. Скоро тропинка раздвоилась, и он остановился, решая, ехать по ней прямо или свернуть влево. «Эй, что за славный конь и всадник?» — воскликнул кто-то позади него. «Куда путь держите?» «Не прямо, не прямо, но по этой дороге». Тиури вздрогнул и оглянулся. Сзади стояло существо, верно, только что вылезшее из кустов. Оно подошло поближе и повторило. «Не прямо, незнакомец, всадник-путешественник, но по этой дороге к моему дому. Вы приехали ко мне, прекрасный черный конь и незнакомый всадник?» «Что за диковинное существо? Крепкий, приземистый человек со спутанными темными волосами и короткой курчавой бородой в обтрепанных красно-коричневых штанах и грязном овчинном полушубке. Он стоял прямо, заложив руки за спину и шевеля пальцами босых ног. «Почему ты не желаешь мне доброго дня, незнакомец на прекрасном коне? Почему ты не желаешь мне доброго дня, всадник и путешественник? Почему ты не желаешь мне доброго дня? Я дурачок из лесной хижины». Он подошел и, протянув руку, погладил коня. «Твой конь пожелал мне доброго дня, а ты, незнакомый всадник, нет. Почему? Ты можешь звать меня дурачком из лесной хижины, все меня так называют, но мама зовет меня Мариусом». «О, добрый день», — сказал Тиури и тронул поводья. «Нет, не уезжай», — закричал бородач, — «не уезжай, поговори со мной, незнакомец-путешественник, зайди в мою хижину». Тиури поглядел в его круглые голубые детские глаза, он выглядел обиженным и ничуть не опасным. «О чем с тобой поговорить?» — спросил Тиури. «Поговорить? Рассказать, откуда ты, куда едешь и кто ты такой?» «Я дурачок из лесной хижины. Так меня называют дровосеки и углежоги, и мой отец и братья тоже так зовут меня. Но мама зовет меня Мариусом». Взявшись за уздечку, он умоляюще смотрел снизу вверх на Тиури. «Милый Мариус», — сказал Тиури, — «доброго дня я тебе уже пожелал, но остаться и поговорить с тобой не могу. Я тороплюсь и должен ехать дальше». «Почему ты торопишься? Почему? Ты можешь называть меня дурачком, мне все равно. Я никогда не тороплюсь, и деревья не торопятся, когда они растут. И некоторые животные, правда, торопятся, но они не должны дальше, кроме птиц, которые улетают зимой. А почему ты так торопишься и зачем тебе дальше? Пошли ко мне домой, и тогда я скажу и отцу, и маме, что ты пришел ко мне, чтобы поговорить со мной». «В другой раз», — тихо сказал Тиури и снова тронул поводья. «Сейчас я не могу с тобой говорить, я должен ехать дальше». «Дальше, дальше, дальше, еще дальше?» «Да», — сказал Тиури. «Куда? Куда ты торопишься? Незнакомый всадник на красивом черном коне, всадник в странной одежде». Тиури стал терять терпение. «У меня нет времени», — сказал он, — «отпусти меня». «Куда, куда?» — сказал дурачок громко. «Далеко», — сказал Тиури. «За солнцем? За прекрасным бело-желто-оранжевым солнцем?» «Да», — сказал Тиури, — «за солнцем». «Почему этот дурачок говорит так громко, а? Вдруг кто-нибудь из красных всадников его услышит?» «Никого нет», — сказал дурачок, словно угадав его мысли. «Мама дома придет, а отец с братьями скоро придут, они рубят лес там, в долине». Он указал на восток. «Сюда никто не придет и совсем никогда к дурачку в лесную хижину. Они приходят иногда, но никогда ко мне». Он печально посмотрел на Тиури. Юноше стало его жалко. «Будь у меня время, я бы поговорил с тобой, но я правда должен ехать. За солнцем». «Да, я уже долго с тобой говорил». «Немного», — сказал дурачок, почесывая свои космы. «Немного, незнакомый путешественник. За солнцем. Я бы тоже хотел когда-нибудь за солнцем, но отец говорит, что оно заходит, и мама будет плакать, если я уйду. Ты вернешься ко мне? Расскажешь, где заходит солнце? Или оно заходит не там, где оно живет, солнце? Вернешься?» «Да», — сказал Тиури, — «я вернусь и поговорю с тобой, все расскажу». «Все!» — заорал дурачок обрадованно. «Все, все! И придешь ко мне в хижину!» «Сссс!» — прошептал Тиури. «Ты боишься леса, незнакомый путешественник? Лес не делает зла, и лисы не делают, и птицы, и я тоже». «Могут быть и другие вещи», — сказал Тиури мягко. «Тсс», — сказал дурачок. «Что тогда? Существа, которые крадутся? И змеи, которые шипят? Кто ищет тебя, незнакомец?» «А ты кого-то видел?» — спросил Тиури беспокойно. «Никого», — сказал дурачок, запустив руку в волосы и нахмурившись. «Я чуял каких-то крадущихся и убивающих, но они не здесь, они еще не здесь». «Мне пора ехать», — сказал Тиури нервно. «Они еще не здесь», — повторил дурачок, глядя на Тиури. «Ты не голоден, незнакомец, незнакомый, молодой путешественник на красивом черном коне?» Тиури оглянулся, ничего не ответил. «Ты голоден?» — снова спросил дурачок, берясь за повод. «Да», — ответил Тиури. «Пойдем в лесную хижину, мама даст тебе поесть». «Спасибо, но я должен ехать». «Что ж, ты едешь за солнцем, за солнцем. Как тебя зовут, незнакомец?» «Я этого не могу тебе сказать», — ответил Тиури. «Пока не могу». «Тайна?» — спросил дурачок. «Ты пришел с тайной, незнакомый путешественник?» «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю. Они говорят, вот почему я дурачок, но я знаю много чего никто не хочет знать». «Что ж ты знаешь?» Дурачок тихо засмеялся и, довольный, посмотрел на Тиури. «Ты спрашиваешь, незнакомец?» «Никто никогда ничего меня не спрашивает. Ты увидишь, что я знаю. Поезжай дальше, можешь не заходить ко мне. Поезжай медленно, и я принесу тебе поесть». «Поесть». В животе у Тиури заурчало. «Но... милый дурачок, никому нельзя говорить, что ты меня видел. И маме нельзя?» «Ей тоже». «Я никому не скажу, даже маме». «Поклянись», — сказал Тиури. «Я всегда делаю, что говорю». Дурачок нахмурился. «Вернешься потом ко мне говорить со мной и все мне рассказать?» «Я тоже всегда делаю, если обещаю», — засмеялся Тиури. Дурачок повернулся и побежал по левой дорожке. Тиури смотрел ему вслед, пока он не исчез, а затем медленно поехал прямо, спрашивая себя, не надо ли было еще раз напомнить дурачку, чтобы тот его не выдал. Нагонит ли он его с едой? Он придержал лошадь и оглянулся, никого не видно. Он подождал еще немного и поехал дальше. Потом услышал сзади быстрые шаги. Дурачок догонял его, держа в руках кучу разных вещей. «Езжай, торопливый незнакомец», — задыхаясь, проговорил он. «Скоро можешь кушать, через минуту». Он обогнал Тиури и пошел вперед, тихо напевая. «Так», — сказал он, — «вот здесь трава мягкая, вода сладкая, слышишь?» Тиури в самом деле услышал журчание воды, узкий ручеек бежал вдоль тропинки. Дурачок опустился на колени, осторожно, словно это были предметы величайшей ценности, разложил принесенное на траве. А Тиури слез с коня, уселся подле него и увидел два здоровенных толстых ломтя серого хлеба, кусок свинины, запеченный в тесте, сыр. Для него действительно величайшей ценности. «Все только тебе», — гордо проговорил дурачок, — «из маминого шкафа. Она не знает. Я залез и взял. Она не знает». «А что она потом скажет?» «Мне нечего нельзя ей рассказывать. Я ей ничего и не сказал, и не рассказал. Это тайна». «Когда я вернусь, я расскажу ей сам и заплачу за это». «А у тебя не будет никаких неприятностей?» «Неприятностей? Тебе не надо платить. У меня достаточно, и мама не против, хотя тебя и не знает. Ешь, незнакомец, с тайной». Тиури не возражал, он был слишком голоден. Он поблагодарил дурачка и начал есть. Впервые за эти дни он наслаждался настоящей трапезой, но съел не все, оставив часть про запас. Дурачок с удовлетворением смотрел на него, теребя завитки своей бороды и кивая в такт каждому проглоченному Тиури куску. «Не хочешь перекусить со мною?» — спросил Тиури, думая, что дурачок тоже должно быть голоден. «Нет, это для тебя. Ну ладно, дай мне кусочек сыру». Он с удовольствием съел этот кусочек, но отказался взять что-нибудь еще. «Это было замечательно», — вздохнул Тиури, насытившись. «Я тебе очень благодарен». «Ты не все съел. Вон, тут еще хлеб и свинина в тесте». «А можно я это возьму с собой? Мне далеко ехать, и снова проголодаюсь?» «Конечно», — сказал дурачок, — «тебе далеко ехать, этого недостаточно. Но ты можешь еще поесть ягод. Черная смородина, сладкая, кислая, под листьями, как бухрома, растет морковь». Он встал и выдернул растение из земли. Это действительно была крупная морковь. Дурачок обтер ее и откусил кусочек. «Хорошая морковь», — сказал он, жуя. Подошел к коню, предложил ему остаток моркови, и тот жадно схватил ее. «Ха, теперь я смогу ее найти», — обрадовался Тиури. «Еще раз спасибо. И скажи мне, вот что, эта дорога ведет на запад?» Дурачок нахмурился. «Ты что спрашиваешь?» «Это дорога на запад, туда, где солнце садится?» «О, где солнце садится. Да, недолго. Потом кончается, около голого места. Но ты можешь ехать дальше без дороги, незнакомец. Все вперед и вперед, только не в ту сторону», — он указал на юг. «Там всякие опасные штуки». «Я поеду прямо. А ты будешь помнить, что никому нельзя про меня говорить. За мной могут прийти опасные штуки, которые захотят поймать меня и убить». «О, это тайна. Незнакомый всадник и путешественник, я никому не расскажу, потому что ты ел мою еду и идешь за солнцем. Иногда я нахожу гнезда птиц с яичками, но я не рассказываю этого братьям, а то они их съедят. Это тайна птиц. И я не расскажу твою тайну никому, но ты вернешься поговорить со мной». «Клянусь», — сказал Тиури серьезно. «Тебе долго еще ехать, путешественник?» «Не знаю», — сказал Тиури и вздохнул. «Боюсь, что долго. Но я вернусь, по крайней мере, надеюсь». Он медленно поднялся. «Ты вернешься», — сказал дурачок, глядя на Тиури ясными глазами. «Езжай теперь прямо, незнакомец. Скачи вперед, чудесный черный конь. Но не пей из темного пруда, который ты скоро встретишь. Из него пьют только лесные духи». Тиури положил остатки еды в сумку, привязанную к седлу, пожал дурачку руку, сел на коня и поехал. Дважды он оглядывался и махал рукой. Лесной житель стоял посреди тропинки, опустив руки и глядя ему вслед. Когда Тиури оглянулся в третий раз, он исчез. «Хороший человек», — подумал Тиури, — «вовсе не глупый, ну, хотя, конечно, не совсем такой, как другие». Теперь он был сыт, чувствовал себя отдохнувшим и окрепшим. Тропинка действительно оборвалась на вырубке, где штабелями были сложены бревна. Дальше Тиури пришлось ехать через лес. Он доехал до темного пруда, окруженного высоченными старыми деревьями, должно быть, того самого, о котором предупреждал дурачок. Тиури почувствовал жажду, но дурачок не советовал пить эту воду, и он сдержался. Вдобавок, пруд с неподвижной черной водой совсем ему не понравился. Это место вполне могло быть заколдовано, во всяком случае чуждо и враждебно для людей. Он поспешно миновал его и рад был, когда пруд остался далеко позади. Постепенно лес становился более глухим, холмистым, деревья росли как придется, кустарник стал гуще. Тиури увидел папоротники в рост человека, а плющи повелико свисали с ветвей, как занавеси. Было трудно продвигаться вперед, и иногда он сомневался, верно ли он едет. Смеркалось. Он нашел укромное место, ложбину, окруженную кустами, и решил там заночевать.